Глава 35. Лу. «Жалуйтесь на меня хоть самому папе римскому!» Чей-то гневный голос прорезал окружавшую меня мертвенную тишину. «Я никуда не уйду!» Я вздрогнула, но осталась лежать, свернувшись калачиком на своей кровати. В комнате царил полумрак. Шторы были наполовину задернуты, только настольная лампа отбрасывала длинные рассеянные тени на пол. «Я хочу поговорить с Луизой. Она дома?» — донеслось с первого этажа. Теперь громче и ближе. «Неужели это Ник?» Сердце радостно ойкнуло и снова замерло. «Это тебя не касается!» — взвизгнула мама. «Касается. Она молчит уже третий день. Что случилось?» «Третий день. Оказалось, будто прошла минута». Послышался невнятный голос отца, а затем мама прикрикнула. «Это мой дом. Его никто сюда не приглашал». «Я никуда не уйду, пока не поговорю с Луизой». Сердце снова отозвалось легким трепетом на голос Ника. «Убирайся отсюда!» Я зажмурилась, молясь, чтобы он не слушал ее. Чтобы пришел и отогнал воспоминания того, как я лежала на полу в комнате Патрика и беспомощно плакала, пока не пришел папа и не поднял меня на руки. Как он отнес в машину и привез домой. Как мама варила мне горячее какао и помогала дойти до ванной, потому что ноги не слушались. Как она читала сказки на ночь, будто мне вновь было 5 лет. А Колин приходил и со своим детским пледом садился в моих ногах и внимательно слушал. Ник громко выругался, взлетел по лестнице и принялся открывать двери одну за другой, пока не распахнул мою. Я слегка вытянула шею, чтобы удостовериться, что это и в самом деле он. В желтом ореоле света за спиной стоял Ник. Его влажные волосы разметались, и несколько прядок упали на лоб. Щеки горели, а грудь под объемной черной толстовкой судорожно вздымалась. Ник был прекрасен. Мягко ступая, он подошел и опустился передо мной на колени. «Лу», — позвал он и попытался взять мои руки в свои. Но я отдернула их и зажала между коленями. «Мне плохо, Ник», — осипшим голосом выговорила я. Он положил ладони на покрывало и пристроил на них подбородок, чтобы наши глаза были на одном уровне. «Хочешь об этом поговорить?» «Нет». «Хочешь, чтобы я ушел?» — с волнением спросил он. «Хочу, чтобы ты остался. Только не трогай меня, ладно?» «Как скажешь, милая». Тянулись минуты, за окном окончательно стемнело, а мы продолжали смотреть друг на друга. В какой-то момент я закрыла опухшие от слез глаза и, наверное, даже задремала. А когда снова открыла, Ник вполголоса спросил. «Лу, ты мне доверяешь?» Я кивнула, ни секунды не сомневаясь. «Я хочу отвезти тебя на яхту». «В твой улиточный домик!» Нежно улыбнувшись, он добавил. «Пока ты спала, твой папа дал мне ключи от машины и лодки». Ник вновь протянул ко мне руки, но и в этот раз я не позволила дотронуться до себя. Я отпрянула, села, свесила ноги с кровати и вцепилась в одеяло, чувствуя головокружение. «Пойдем», – прошептал Ник. Я шла на ватных ногах, зная, что Ник в любой момент готов меня подхватить. На первом этаже до нас донеслись приглушенные звуки ссоры. Родители спорили о чем-то в гостиной за закрытыми дверями. Задыхаясь от чувства вины, что опять напугала их, вышла на улицу. Ник провел меня до Порше и пристегнул мой ремень безопасности, стараясь не прикасаться к джинсам или толстовке. В яхт-клубе он не отступал от меня ни на шаг, видимо, боясь, что в темноте я могу оступиться и придется вновь вылавливать меня из воды. К счастью, я смогла сама подняться на корму. Светя телефоном, Ник вытащил два пледа из диванчиков и указал мне на нос яхты. Там он разложил один плед на палубе рубки и приглашающе похлопал по нему ладонью. Мы легли, оставаясь примерно на расстоянии вытянутой руки. А потом он накрыл нас вторым пледом. Я чувствовала, как яхта слегка покачивается на волнах. И этот знакомый ритм отзывался умиротворением в душе. Где-то вдалеке зазвенели металлические канаты, ударяясь о мачту. Соленый запах водорослей странным образом напомнил о том, что я толком не ела 3 дня. «Почему меня не привезли сюда сразу?» «Спасибо», – прошептала я, смотря на небо, усыпанное звездами. «Это лучшее место на Земле». Я глянула на него краем глаза. Он рассматривал звезды с таким видом, будто ничего интереснее нет на свете. И вместе с тем я знала, что Ник был здесь ради меня, рискуя вылететь из школы накануне выпускных экзаменов. Я вспомнила, как мама кричала на него. «Извини», — выдохнула я. «От меня одни проблемы». Эмму подвела, Патрика обидела, родителей напугала. «Теперь ты рискуешь своим будущим». Ник вздрогнул и сжал кулаки. «Ты важнее Академии». «Неправда. Лучше бы меня вообще не было». «Не говори так, пожалуйста. Ты нужна мне. Я люблю тебя». Глаза заволокли слезы. «Твои родители тебя тоже очень любят. Пусть иногда и по-своему», — хмыкнул он. «Но разве отдал бы твой папа какому-то малознакомому парню ключи от его драгоценной яхты, если бы не хотел сделать все, лишь бы тебе помочь?» «Он себя не бережет. Он так много работает. И ради чего? Все живут, как будто все еще можно исправить. Потом, когда-нибудь. А времени может и не быть. Вот случится у него инфаркт, и все. Раз и нет человека». «Эммы не стало, а мы даже не думали об этом. Взяли бы и поехали по другой дороге. Но нет, боялись домашнего ареста, понимаешь?» С горькой усмешкой повторила я и посмотрела на Ника. «Мы боялись, что родители на нее разозлятся. Мы не знали, чего на самом деле стоит бояться». «Ты говорила с ее родителями?» Я подвинулась ближе, положила голову ему на плечо. «Нет, толком не говорила. Тогда, на месте аварии, они были в шоке, орали на меня. А на похоронах вообще не заметили». «Ну и придурки, ты не виновата». Ник обнял меня за талию. Рядом с ним все казалось не таким ужасным. «Спасибо, что ты есть», — прошептала я ему на ухо.